Началось это с того, что в 1966 году она, по предложению журнала «Вопросы литературы», начала публикацию воспоминаний о Маяковском первым отрывком «Маяковский и Достоевский». Второй отрывок «Последние месяцы жизни Маяковского» был анонсирован. И тут последовало даже не дискуссионное возражение, не реплика в споре, а грубый окрик в известиях Воронцова и Колоскова по поводу одной публикации, направленной лично против Лили Брик. Чтобы понять значение этого окрика, надо представить атмосферу того времени. Хрущевская оттепель заканчивалась. «Известия» были официальным органом, второй после «Правды» государственной газетой. Один из авторов, Воронцов, занимал высокий пост помощника главного идеолога страны Михаила Суслова. И такие выступления в «Правде» или «Известиях» воспринимались как директивные, как сигнал к атаке. Несмотря на то, что за Лилией Юрьевной Брик вступились известные деятели культуры Симонов, Ираклий Андроников, их открытые письма в «Известиях» опубликованы не были, продолжение публикации воспоминаний Лилии Юрьевны Брик не последовало. Воронцов и Колосков приложили руку к тому, чтобы изъять Бриков из биографии Маяковского. Главная кампания по исправлению биографии поэта развернулась в 1968 году. Она была приурочена к 75-летию со дня его рождения и исходила из того же источника, а завершилась статьей редактора журнала. Новые статьи «Любовь поэта» и «Трагедия поэта» преследовали ту же цель — выправить биографию Маяковского, подогнать под социалистический стандарт, под титул лучшего, талантливейшего поэта советской эпохи, убрать из биографии неподходящих для этого людей. Авторы статей пользовались приемами бесчестной публицистики, умалчивали одни факты и искажали другие, своевольно интерпретировали стихи поэта в угоду своей концепции. И на этот раз были написаны обращение в защиту не только Лилии Юрьевны Брик, но и Маяковского некоторыми видными писателями, но слова они не получили. Во французской печати выступила Эльза Триоле, у нас ее статью не напечатали. Обо всем этом подробно написано в книге Катаняна «Распечатанная бутылка», 1999 год. К написанному Катаняном следовало бы все-таки сделать такое примечание. Он цитирует большой отрывок из неопубликованной беседы Генриха Боровика с Татьяной Яковлевой от 23 апреля 1968 года. Высказывание Татьяны Алексеевны об их отношениях с Маяковским, возможности поехать с ним в Россию, отношение ее к России существенно расходится с теми, которые позднее были записаны беседовавшим с Яковлевой писателем Геннадием Шмаковым. Тут надо учесть вот какой момент. Переменилось время. Ушла в прошлое холодная война. В беседе со Шмаковым Татьяна Алексеевна могла быть более свободной и искренней в некоторых вопросах общего и интимного характера. Надо отдать должное Катаняну, который впервые опубликовал стенограмму беседы Шмакова с Яковлевой в журнале «Вопросы литературы», 1993 год, выпуск 4. Другое примечание или реплика более этически тонкого свойства. В благородном порыве защиты женщины, Лилия Юрьевна Брик, жены друга, Катанян, как и его сын, в книге «Лиля Брик. Владимир Маяковский и другие мужчины, 1998 год, мог бы сдержать свою неприязнь к другим женщинам, имеющим не самое отдаленное отношение к Маяковскому, его сестрам, постараться понять, почему они, а также мать Владимира Владимировича, Александра Алексеевна, не могли питать большой любви к семье Бриков. Вряд ли по их понятиям, воспитанным в патриархальной провинции, в строгих правилах семейной жизни, Маяковским могло понравиться то, что их сын и брат взял на свое содержание чужую семью, жену с неразведенным мужем, живет с ними. Это и посторонним людям понять не всегда просто. А операция по исправлению биографии Маяковского, по-видимому, получившая какой-то жест одобрения, а, возможно, и инициированная в партийных верхах, имела свое продолжение даже в середине 80-х, на заре перестройки. К 90-летию со дня рождения поэта, 1983 год, Лесневским и автором этой книги был подготовлен двухтомник статей «В мире Маяковского», в котором выступили известнейшие ученые и критики. В результате из рукописи двухтомника цензура выбросила три статьи, которые каким-то образом были связаны с именем Лили Брик. Такая же участь постигла многие журнальные статьи, приуроченные к юбилею. Книга из-за этого задержалась и вышла только в 1984 году. Однако вернемся в год 1927. По возвращении в Москву Маяковский стал показывать в разных аудиториях поэму «Хорошо». Самое первое чтение поэмы в полном объеме состоялось на редакционном собрании журнала «Новый лев» 20 сентября. Пригласили Луначарского, Фадеева, Авербаха. Высочайшую оценку поэме дал Анатолий Васильевич. С критикой поэмы выступил Фадеев. И надо сказать, хотя писатель в 1940 году раскаивался в этом и поправлял себя, он уловил слабость поэмы. В частности, декларативный характер ее последней главы. Однако Фадеев распространил отрицательную оценку на всю поэму. Возник спор. Подоплека была в резких схватках между Раппом и Лефом, в том, что Осип Брик напечатал в Лефе разносную рецензию на роман Фадеева «Разгром». До выхода поэмы отдельным изданием в середине октября Маяковский печатает ее по главам в газетах и журналах и организует публичные чтения. В афишах о чтении поэмы «Хорошо» уже нет прежнего стояния на голове и дрыгания ногами, которое не нравилось Луначарскому несколько лет назад, хотя в формулировках ударных мест поэмы есть элементы рекламности. В это время Маяковский выступал с чтением поэмы в Красном зале МК партии для актива 18 октября, в зале Ленинградской капеллы 26 октября, в Политехническом музее 20 октября и 15 ноября. Лавут упоминает еще о нескольких чтениях. Всякий отзыв был дорог поэту. Можно представить, как был рад Маяковский получить письмо от Качалова, который восторженно отзывался о поэме и сообщал, что начал готовиться для чтения ее со сцены. А партийный середняк, слушавший поэму в Красном зале, принял резолюцию, что поэма рассматривается им как шаг вперед и заслуживает использования ее в практической работе как средство художественной агитации. Тогда это считалось высшим знаком признания. Маяковский волновался перед выступлением в Политехническом. Был рад, зал полон, значит, интересуются. В отрывках читал «Хорошо» множество раз. Есть немало описаний, как читал стихи Маяковский. Все мемуаристы восторгаются его великолепным басом, манерой чтения, артистизмом. Лавут, актер, чтец, его профессиональные наблюдения заслуживают особого доверия, и он восторженно описывал чтение Маяковским поэмы «Хорошо». 6 ноября в Ленинградском малом оперном театре состоялась премьера спектакля «25-е» на основе поэмы «Хорошо». По просьбе режиссера Смолича Маяковский помогал ему на последних репетициях, работал с актерами. Однако на премьеру не остался, уехал в Москву. Был недоволен постановкой и сценарием. Убедил себя, что это не то, что надо писать настоящую пьесу. И спектакль, в общем, не имел успеха. Не заставила себя ждать критика. Тон задали рапповцы. Недоброжелательная, иногда беспочвенно резкая критика перекинулась в московские и ленинградские залы, где выступал поэт, и Владимир Владимирович сам пошел на обострение. Второе чтение в политехническом Маяковский решил сопроводить диспутом, к участию в котором были приглашены рапповцы Авербах, Лебединский, а также Полонский, Серафимович, Воронский, Раскольников и другие. Маяковский был настроен по-боевому. «Маяковский вышел на эстраду, — вспоминает Ктонян, — с портфелем под мышкой и двумя стаканами чаю, и, не торопясь, мрачно оглядел зал. «Берковский здесь? — спросил он. «Здесь, — ответили откуда-то из третьего ряда. Берковский был тщедушный молодой человек, который являлся на все вечера Маяковского и вел себя буйно, активно, подавал ехидные реплики, писал записки. Если бывали прения, выступал против, громил Маяковского и сам, естественно, становился жертвой его яростных контратак. Может быть, он был просто мазохист, который получал удовольствие от того, что по нему проезжаются и поднимают насмех. Но иногда этот назойливый мазохист всерьез досаждал Маяковскому. «Каким местом вы думали, когда задавали мне этот вопрос?» — спросил его как-то Маяковский. «Головой. Ну и садитесь на эту голову». В более добродушном настроении, когда, по выражению Хлебникова, играя своим голосом как улыбкой, он зажигает спички острот, а голенище глупости, Маяковский, получив ответ на вопрос «Здесь ли Берковский?», говорил просто: «Ну, значит, можно начинать». Был еще один доброжелатель, некто Альвек, сочинивший пасквильную книжку «На хлебнике Хлебникова», в которой тужился доказать, будто Асеев и Маяковский — плагиаторы, будто они берут написанное Хлебниковым. Готовый к отпору, Альвек возникал на вечере Каменского. Маяковский по своей записной книжке дал перечень рукописей Хлебникова, поступивших в редакцию «Лефа» и отданных на хранение Винокуру, и стихи, приведенные в брошюре Альвека как образец заимствования. Прочитав свои стихи, показал разницу. Публика сразу приняла сторону Маяковского, и он пригрозил Альвеку: «Я выдеру вас за уши в ближайший же день вашего существования». Скандалившего Альвека пришлось выводить из зала с помощью милиционера. Неагрессивную глупость он высмеивал благодушно. Как-то томная дама спросила: «Почему вы не носите галстук кис-кис?» «Потому что я не мяу-мяу», — любезно ответил Маяковский. В Тифлисе какая-то молодая женщина из партера спросила поэта: «Знает ли он, что значит грузинское слово «макоус»?» «Поцелуй меня». Маяковский галантно поклонился и с улыбкой ответил: «А как же, дорогая, я даже практически приложить умею». Вечера в политехническом. Их было более 40, и почти все они привлекали массу людей. Маяковский еле продирался к входу, с него требуют пропуск, контрамарку, продирается в маленькую артистическую комнатку за эстрадой, просит Кассиля. «Пожалуйста, Кассильчик, спуститесь к администратору, мне уже совестно. А там пришли комсомольцы, кружковцы. Пусть пропустят 5 человек, скажите последнее. Ну ладно, заодно уж 8, словом, 10. И бейте себя в грудь, рвите волосы, выньте сердце, клянитесь, что последнее. Он поверит. 9 раз уже верил». И Кассиль идет, уговаривает взмокшего от напряжения администратора. Зал переполнен, гудит от нетерпения, люди сидят и стоят в проходах. Выходит Маяковский. Он не торопится. Выдерживает паузу. Затем сообщает программу вечера. Из зала жеманный женский голос. «А когда же стихи будут?» Маяковский в тон женскому голосу. «А вам хочется, чтобы скорее интересное началось?» Потом уже после окончания вечера по дороге домой говорит Кассилю. «Все-таки устаешь». Я сейчас как выдаенный, брюком не на чем держаться. Но интересно, люблю, очень люблю все-таки разговаривать. А публика который год, а все прет, уважают, значит, черти. Араповская критика наносила удары один за другим по поэме «Хорошо». Сигнал поступил из Ростова. В газете «Советский юг» с рецензией выступил никому тогда неизвестный критик Юзовский. Рецензия называлась «Картонная поэма». Название в полной мере отражает резко отрицательную оценку поэмы. Срок жизни этому произведению критик отводил 1-2 месяца. Рецензия Юзовского, как отзыв читателя, была перепечатана в раповском журнале «На литературном посту». Выступили со статьями о поэме «Дукор Беккер». Позднее, в мае 1928 года, на первом съезде пролетарских писателей резко отозвался о поэме Фадеев. Изолированный к тому времени рапповцами от Маяковского молодой Зелинский выступил со статьей «Идти ли нам с Маяковским?». Неискренность, фальшь, душевная пустота. Вот оценки, которые давали Маяковскому в связи с поэмой «Хорошо». И это по отношению к поэту и человеку, который всем сердцем принял революцию и с первых дней стал служить ей, который поэтическое слово сверял с ее идеалами. Возникает подозрение, что в некоторых случаях такие квалификации шли не только от непонимания, но и от сознательного стремления как можно сильнее скомпрометировать Маяковского и его поэму. Чем же все-таки была для Маяковского поэма о революции? Не как социальный заказ, который он принял с искренним чувством долга, а как явление внутренней жизни, эмоционального совпадения. Это было с бойцами или страной, или в сердце было моем. Чем больше Маяковского отталкивало от себя обюрокрачивавшееся, вырождавшееся в авторитарную систему новая управленческая структура власти, тем настойчивее было желание поэта вернуться к лозунгам и идеалам революции. Тем охотнее события революции, очищаясь от грязи и крови, покрывались романтической дымкой, притворяясь в эпически многослойный и лирически открытый рассказ о времени и о себе. Маяковский — гений, который никогда не тянулся до уровня гения. Пускай за гениями, безутешную вдовой, плетется слава в похоронном марше. И свою задачу он видел в том, чтобы делать жизнь. Хорошо, поэма веры и созидания. Для самого поэта это воспоминание о революции, это попытка вернуть читателя и слушателя в ее атмосферу, внушить ему веру. И как показали выступления поэта, идеалы и героика революции еще не утратили своей привлекательности. Эти выступления с поэмой «Хорошо» нужны были самому поэту, чтобы утвердиться в верности идеалов революции. Успех выступлений, безусловно, поднял его настроение. За несколько выездов из Москвы в конце 1927 и начале 1928 года Маяковский выступил, кроме Москвы и Ленинграда, в Харькове, Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Армавире, Баку, Тифлисе 5 раз, Казани, Свердловске, Перми, Вятке, Днепропетровске, Запорожье, Бердичеве, Житомире, Киеве, Виннице, Одессе, снова в Киеве. Это по март включительно. И, пожалуй, за исключением уже упоминавшейся статьи в газете «Советский Юг», пресса везде положительно реагировала на выступление Маяковского на поэму «Хорошо». Тифлисская «Рабочая правда» писала: «После 12 блока это самая сильная вещь из всех написанных за 10 лет. Хорошо в ближайшее время, вероятно, получит подробную и обстоятельную критическую оценку, и можно с уверенностью сказать, что даже противники Маяковского должны будут признать, что «Хорошо» — ценнейший вклад в революционную поэзию». Поездки и выступления прерывались, как это было в Баку, из-за проклятого, преследовавшего его простудного заболевания. И все же за осень 1927 и зиму 1928 года Маяковский провел около 80 вечеров в различных городах. Такая работа требовала исключительного напряжения, но она и приносила удовлетворение. Особенно вдохновляло пребывание в Грузии, в Тифлисе. И на этот раз его приветствовали друзья у знаменитого и гостеприимного Аветика. Уже старые друзья — Симон Чиковани, Владимир Мачевариани, Нато Вачнадзе и Николай Шангилая. Познакомился он и с Георгием Леонидзе. Это был последний приезд Маяковского в Грузию. Приезжая в Тифлис, он необыкновенно оживлялся, тормошил Лавута, рано его будил: «Довольно спать, ведь весна на дворе», — это в декабре. Звал на базар, назначал встречу в Духане у Аветика. «Там кормят как нигде». «Неужели лучше, чем в нашем ресторане?» — интересовался Лавут. «Именно, ничего похожего. Там настоящий кавказский стол». На дружеской пирушке у Аветика читали стихи Паола Яшвили, Тициан Табидзе, читали взволнованно, словно вызывая Маяковского на поэтическое состязание. Он было отнекивался, а потом начал читать, разошелся, и уже не свои, а стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Северянина, Пастернака, Есенина. Это была антология русской поэзии, если прибавить еще прочитанные им стихи Тютчева, Фета, Бунина. Это, по словам Мачевариани, был каскад поэтического слова. Его слушали зачарованные. Зал театра имени Руставели в этот раз был переполнен. Маяковского встретили бурной овацией. Он сиял от удовольствия. «Столько народу на моем вечере», — начал он, — «это победа поэзии. Я слуга и пропагандист этого древнейшего искусства. Ныне поэзия в упадке и не в почете. Но моя цель — вернуть ей былую честь и славу. Только что мне стало известно, что скончался известный русский поэт и прозаик Федор Сологуб. А Федор Сологуб был большим мастером, и после гениальных романов Достоевского в русской литературе немного было произведений, равных его мелкому бесу». Это и было началом доклада на вечере под лозунгом «Даешь изящную жизнь». А во втором отделении Владимир Владимирович читал хорошо. Осенью в ноябре в гостях у Маяковского побывал американский писатель Теодор Драйзер и знакомый уже по Мексике художник Диего Ривера. Оба они были приглашены на празднование 10-й годовщины октября. Вместе были и у Маяковского. В те дни, в один очень холодный вечер, Маяковский пригласил нас к себе в дом, пишет Диего Ривера. Там было жарко, как в печи, и там действительно пылал энтузиазм тех, на чью долю выпали радость и честь воспользоваться гостеприимством гения. Нас было много в его доме. К Маяковскому пришли люди, знаменитые уже тогда, и люди, которые стали знаменитыми впоследствии. Среди первых был Теодор Драйзер, автор «Американской трагедии». Драйзер в очерках о России уделил внимание Маяковскому, который, по его словам, приветствовал век машины, хотел, чтобы этот век наступил скорее. Это освободит интеллектуальную энергию русских для лучших вещей. Кончился 1927, начался 1928. Одним из итогов критики поэмы «Хорошо» с Рапповской трибуны и отношение к ней массовой аудитории, одним из итогов жизненного и журналистского опыта стало желание написать поэму «Плохо». Маяковский шел к этой поэме через сатиру 20-х годов, пристреливаясь к все более крупным целям. Такой поэмы он не написал. Однако сатира Маяковского в целом, его стихи, фельетоны, сценарии, пьесы — это как раз страстное отрицание аномалий новой власти, искажение идеалов революции. «Ты одна мне ростом вровень». 4 мая 1928 года Маяковский получил телеграмму из Свердловска. «Последний раз обращаюсь к твоему благоразумию. Театр погибает, нет пьес. От классиков принуждают отказаться. Репертуар снижать не хочу. Прошу серьезного ответа. Можем ли рассчитывать получить твою пьесу «Течение лета»? Телеграфь срочно, Свердловск, центральная гостиница, Мейерхольд». Договор на пьесу был заключен еще в марте 1926-го, и Всеволод Эмильч напоминал Маяковскому о его обязательстве перед театром, а театр переживал кризис. Через несколько дней Маяковский ответил: «Если договориться, обсудить тобой предварительно, думаю, хорошая пьеса выйдет. Привет, Маяковский». Разговор между Маяковским и Мейерхольдом по возвращении театра из Свердловска состоялся, и импульс к написанию пьесы был дан. Внутренняя готовность к этому давно созрела. Сатира Маяковского в газетных стихах достигла пика. Она смыкается с газетной пропагандой и поэтически обрела законченные формы. Сатирическое стихотворение заканчивается у Маяковского или прямым призывом, или моралью, напоминающей басенную, подсказывающую тот самый выход в действие, который видела в его поэзии Цветаева. За нею, этой моралью, брезжил идеал. Та, как говорил Толстой, путеводная звезда, без которой нет твердого направления, без которой сатира превращается в обывательское брюзжание. Твердое направление и поддерживало дух Маяковского в борьбе с аномалиями общественного бытия. Ситуации и типы сатирических стихов часто подсказывались газетными фактами, порой даже являлись поэтической иллюстрацией этих фактов, но пафос исходил от личности Маяковского, от его нетерпеливого желания как можно скорее избавиться от всех больших и малых помех на пути к прекрасному будущему. Он утверждал форму боевого, актуального, наступательного искусства через газету. Он хотел, чтобы резала пресса. Он шел в атаку и не боялся ответного удара, ждал, чтобы в его окно целил враг из обреза. Это было бы лучшим показателем действенности его сатиры. «Пока сволочь есть в жизни, я ее в художественном произведении не амнистирую», — говорил он. И уже подводя итоги и обращаясь к потомкам, поэт скажет: «Для вас, которые здоровы и ловки, поэт вылизывал Чахоткины плевки шершавым языком плаката». Маяковский писал о том, чем жил, и нередко его темперамент опережал планы и возможности газеты. Жизнь давала столько поводов для крупных обобщений, что газетные стихи стали тесны для них. Так возник замысел пьесы «Клоп». Да и вообще, газетно-производственный сектор мешал развороту Маяковского в сторону сатиры. Он заговорил о разнице вкусов, что в лефовском окружении было невероятным кощунством. Какие вкусы, когда все оценивается с точки зрения целесообразности и пользы? А Маяковский в стихах рассказывает грустный анекдот про лошадь, которая, взглянув на верблюда, сказала: «Какая гигантская лошадь, ублюдок!» И про верблюда, который вскричал в ответ: «Да лошадь разве ты? Ты просто-напросто верблюд недоразвитый!» И знал лишь Бог седобородый, что это животные разной породы. Маяковский заговорил о недостаточности газетной работы писателя, о том, что нельзя превращать ее в фетиш, и драматургия отступничества лефовца Маяковского находит отражение в пьесах, где несомненную победу одерживает реалистическая традиция. Однако в работу пьеса берется во время летней, на юг и заграничной поездок, к чему Маяковский готовился давно. Поначалу это был замысел более чем масштабный. Кругосветное путешествие. Москва, Владивосток, Токио, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Париж, Рим, Константинополь, Одесса. В ожидании решения вопроса с поездкой лето проводил в Пушкине, занимался издательскими делами в Москве. Именно в это время передал журнал «Новый лев» Третьякову, все острее сознавая, что отрыв от опыта и традиций подлинного искусства уводит лефов в ремесленничество, и групповая замкнутость ограничивает их кругозор. И в то же время он не может отказаться от идей лефа. Он глубоко в них застрял. Уход из Лефа Пастернака и некоторых художников ударил по самолюбию Маяковского. Тяжким грузом висели на нем чисто человеческие обязательства перед ближайшим окружением. Распусти, Маяковский, Лев. И что делать Брику? Где, в каком кружке царить Лире Юрьевне? Вот какие совсем не литературные, но непростые для него вопросы должен был решать Маяковский. Эти думы не покидали его и во время отдыха и выступлений в Крыму. Сначала он собирался пробыть в Крыму и на Кавказе весь август и начало сентября, но затем придвинулись сроки поездки за границу, увы, не в кругосветку, навалились дела в Москве, и из маршрута был исключен Кавказ. В Крым Маяковский выехал 23 июля и уже 11 августа вернулся в Москву, а там ждала неприятность. разносная статья критика Тальникова в «Красной Нове» об его очерках о загранице. Маяковский становился чувствительным к подобного рода критике. Он пишет в редакцию журнала: «Изумлен развязным тоном малограмотных людей, пишущих в «Красной Нове» под псевдонимом Тальников. Дальнейшее мое сотрудничество считаю лишним». Владимир Маяковский. Он не ограничивается письмом в редакцию. Уже через 3 недели в газете «Читатель и писатель» опубликованы его стихотворения «Голубчик по писателям». Стихотворение резкое по отношению к Тальникову, но в нем обращает на себя внимание тема самозащиты. Маяковский вроде бы оправдывается в чем-то, заявляя, что поэтам, поддерживающим революцию, требовалось переорать и вьюги, и пушки, и ругань. Отвечая на вопрос, для чего он, мы, ездит по странам, Маяковский говорит: «Не для романсов, не для баллад бросаем свои якоря мы». И в упрек Тальникову: «Лощеным ушам наш стих грубоват, и рифмы будут корявыми». А в конце резкий выпад прямо против Тальникова. Раздражение по отношению к нему, горячность, большее даже, чем по отношению к Шенгеле, к Полонскому, задевшим его больнее, объясняется, видимо, тем, что Маяковский не чувствовал прежней уверенности в своей правоте, в избранной и защищаемой им творческой позиции. Сказать критику, пусть даже он 1000 раз не прав, «От вас по журналам пятна» — грубость, иначе это не назовешь. Маяковский ищет альтернативу Лефу и приходит к мысли о его ликвидации. И спрашивая разрешение у цензуры на лекцию, он пишет объяснительную записку к афише. Задача доклада — показать, что мелкие литературные дробления изжили себя, и вместо групповых объединений литературе необходимо сплотиться вокруг организаций, ведущих массовую агит-литературную работу. Вокруг газет, агитпропов, комиссий, организуемых к дням революционных празднеств. Необходимость отказа от литературного сектантства иллюстрируется примером Лефа, большинство из сотрудников которого ведут работу в пионерских и в комсомольских органах печати. Литература-самоцель должна уступить место работе на социальный заказ. Не только заказ газет и журналов, но и всех хозяйственных и промышленных учреждений, имеющих потребность в шлифованном слове. Что же происходит? Отказываясь от лефовского сектантства, Маяковский идет все дальше по пути утилизации искусства. Вдумаемся в то, что он пишет дальше. Агитационно-просветительная работа хотя бы по борьбе за чистоту жилищ, против плевания на улице, за отмену рукопожатий и тому подобное, должна пользоваться правами литературного гражданства. Сделаем паузу. К какой же литературе зовет Маяковский, который говорил о себе «я лирик»? Закончим цитату. «Наравне с поэмой и романом». И когда пройдет волнение от оскорбленного чувства прекрасного, обратим внимание на поэму и роман. Лефовские теоретики типа Чужака и Брика отрицали эти жанры. Брик и Третьяков твердили, что поэмы Маяковского устарели, сам поэт отбился от рук. В поведении и выступлениях Маяковского в этот период массы противоречий. Такое впечатление, что он мечется в поисках выхода из кризисного положения. Критикуя Лев, придя к мысли о его роспуске, он пропагандирует ФОСП, Федерация объединений советских писателей. Доводя до утилитарного предела лефовскую программу, в то же время, хоть и с поправками, обращает взгляд в сторону традиционных жанров литературы. Проектируя лефовское присутствие в производственных объединениях, он уже возвещает нечто новое. «Мы опять родились, и мы назовемся...» «Как?» «Шило своевременно вылезет из мешка». Это было сказано в конце сентября. 8 октября Маяковский выехал в Берлин. Шило еще не успело вылезти из мешка. Оно вылезло в 1929 году и называлось РЕФ — Революционный фронт искусств. Поездка сначала в Берлин, а потом в Париж несколько затянула работу над пьесой, пришлось опять просить отсрочку у Мейерхольда, который проявлял нетерпение. Но пьеса писалась в отеле «Истрия», хотя некоторые события личного характера отнюдь не ускоряли работу. В Париж Владимир Владимирович приехал 15 октября. Приехал в неважном настроении. Это видно из письма к Лили Брик, написанного через 5 дней после прибытия. Маяковский вообще собирался куда-нибудь выехать из Парижа. Поехал в Ниццу. И вовсе не для того, чтобы остаться там отдыхать или работать над пьесой. Навернулись знакомцы, как писал в Москву. И здесь снова всплывает сюжет Селли Джонс. Американский роман не остался без последствий. Появилась на свет еще одна Элли Джонс, которой к тому времени шел 3-й год. Они и были знакомцами, прибывшими в Ниццу из-за океана. Совершенно очевидно, что Владимир Владимирович знал об их приезде заранее, возможно даже, что существовала предварительная договоренность, так как в Ниццу он направился на свидание с Элли, Елизаветой Петровной, с которой встречался в Нью-Йорке, и своей дочерью Элли, как мы узнали об этом спустя 60 лет. О романе с Элли Маяковский, кажется, никому не говорил, кроме своей сестры Ольги, через которую и шла переписка. Кого он боялся? В первую очередь, конечно, Лили Юрьевны. Но Лили Юрьевна была связана с органами ЧК, ГПУ, с Аграновым. Знал ли об этом Маяковский? И не потому ли всему встреча в Ницце и переписка прикрыты завесом тайны, а письма и фотографии Элли хранились в комнате на Лубянке? Завеса приспустилась лишь через 60 лет, когда в 1990 году в Америке объявилась дочь Маяковского. А это особый сюжет. Никто из биографов и даже близких людей не знал, что у Маяковского есть дочь Патриция. Глухой намек на это можно встретить лишь в поэме Николая Асеева «Маяковский начинается», но и то в виде слуха, сплетни. Знала, кажется, только сестра Владимира Владимировича Ольга, через которую шла короткая переписка, носившая, по-видимому, информативно-ритуальный характер. Переписка с Элли Джонс. Знала о ней, как стало известно, и Лиля Юрьевна. Маяковский не забыл Элли Джонс, откликался на ее послание, и это дает основание предположить, что между ними была договоренность об одновременном приезде в Европу. А мир узнал о дочери Маяковского спустя более 60 лет после его визита в в Соединенные Штаты Америки. И мать, скончавшаяся в 1985 году, и дочь все это время хранили свою тайну, этические соображения которые, возможно, имеют семейный характер, ибо жив был отчим Патриции. Когда в Америке объявилась дочь Маяковского, многие у нас поначалу сомневались. Возникло даже предположение, не афера ли это, не розыгрыш ли. Но в июле 1991 года Эллен Патриция Томпсон в сопровождении своего сына Роджера появилась в зале музея Маяковского, и все сомнения отпали. Сходство, несмотря на большую разницу в возрасте с отцом, его портретами, было угадываемо сразу. Да, конечно, это дочь Маяковского, Елена Владимировна, как она, не говорящая по-русски, потом просила называть себя. Эллен Патриция Томпсон не раз приезжала в Россию, написала книгу «Маяковский на Манхэттене», основанную на рассказах матери, записанных на пленку. Рассказала о себе, вырастил ее отчим, фамилию которого носит Патриция. Сама она профессор, активная феминистка, автор нескольких трудов по философии, социологии, семейной экономике. На вопрос, как познакомилась ее мать, урожденная Елизавета Петровна Роджерс, с Маяковским, Патриция ответила: «Это случилось во время его памятного приезда в Америку в 1925 году. На Манхэттене, на одном из званых вечеров, их представили друг другу. Это была взаимная любовь с первого взгляда. Моя матушка была очень хороша собой. Ей шел тогда всего 21 год. Маяковский был старше ее более чем на 10 лет. Мать была интеллектуалкой, умницей. Она владела русским, английским, французским, немецким языками, знала всю российскую классику. Сколько времени они были знакомы? 4-5 месяцев. Теперь уже, приезжая в Россию, Патриция говорит: «Я ощущаю себя как изгнанница, возвращающаяся в отчий дом. Более того, я, наверное, от отца унаследовала его бунтарский дух. Я, если хотите, Маяковский в юбке». А по поводу своей книги «Маяковский на Манхэттене» высказывает честолюбивую надежду, что после ее появления на русском языке в 2002 году многие в России, от экспертов до детей в школах, иначе посмотрят на его творчество и всю его жизнь. Ну что ж, Эллен Патриции нельзя отказать, по крайней мере, в наследственной масштабности притязаний. А американский роман Маяковского, судя по всему, не оставил большого следа в его сердце. После двухдневного пребывания в Ницце, свидания с двумя Элли, он вернулся в Париж. Краткая встреча с дочерью, видимо, не пробудила в нем отцовских чувств. Ничто не говорит о том, чтобы Маяковский в дальнейшем проявил интерес к маленькой Элли. Как это расценить? Не будем спешить с выводами. Маяковскому осталось жить всего полтора года, и за эти полтора года ему выпало пережить такие испытания, которые вряд ли могли поспособствовать пробуждению отцовских чувств. А события, повернувшие личную жизнь Маяковского, развивались так. В первый же вечер по возвращении из Ниццы в одном доме на Монпарнасе он встретил девушку. Девушка эта, Татьяна Алексеевна Яковлева, русская, из Пензы, уехавшая из России в 1925 году, то ли по вызову своего дяди, художника Александра Яковлева, то ли по вызову бабушки, матери художника и Татьяниного отца. Отец ее, Алексей Евгеньевич, офицер инженерных войск, потом архитектор. Говорили, будто он изобрел состав искусственного каучука, не мог реализовать изобретение в России и уехал в Америку еще до революции. Дядя Александр Евгеньевич Яковлев, известный художник, после окончания Петербургской академии художеств был в Италии, затем посетил Китай и Японию и тоже еще до революции осел в Париже. С ним же жила и мать. При них устроилась Татьяна. Она научилась шить шляпки, стала мастерицей и блистала в обществе русских и французов, окруженная поклонниками. Она действительно была хороша собой, высока и стройна. «Ты одна мне ростом вровень, стань же рядом с бровью брови». С Маяковским они прекрасно смотрелись. Это была замечательная пара. Маяковский очень красивый, большой. Таня тоже красавица, высокая, стройная, под стать ему. Пишут художники, супруги Шухаевы. У Татьяны в Пензе осталась мать. Письма Татьяны к матери. Ее письма к Маяковскому уничтожила Лилия Юрьевна Брик. И воспоминания некоторых современников помогают нам раскрыть драматический сюжет этого романа. Завязка его в стихах. Знаменитое стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой», находившееся под запретом многие десятилетия, и несколько ранее написанное письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви, замечательные по лирическому накалу и поэтической энергии свидетельства парижского романа Маяковского. Стихи во время тоталитарного режима не печатались по причине их социальной ущербности. Не могли же власти обнародовать факт любви лучшего, талантливейшего поэта советской эпохи к русской эмигрантке. Но сердцу не прикажешь. Встретил у врача Симона, что практиковал на Монмартре, молодую, красивую русскую девушку и был сражен. Представьте, входит красавица в зал, в меха и бусы оправленная. Я эту красавицу взял и сказал. Что же сказал поэт, плененный русской красавицей Татьяной Яковлевой? А вот что. Я ж навек любовью ранен, еле-еле волочусь. А что значит для него любовь? Любить — это спростонь бессонницы рваных, срываться, ревнуя к Копернику, его, а не мужа Марьи Ивановны, считая своим соперником. Вы встречали в русской поэзии столь мощную гиперболизацию любовного чувства, столь оглушительно неординарный образ любви? Во всяком случае, вряд ли простое увлечение могло извергнуть такой вулкан страсти. Маяковский влюбился. Все в ней, этой русской девушке, привлекало его. Не столько красота ее, обаяние, сколько любовь к поэзии, простота и доверчивость. Она хорошо знала поэзию, любила читать стихи наизусть. И в стихах к ней он наступателен, заранее победитель. Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук. Он даже может пригрозить: я все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем с Парижем. В письмах Маяковский другой, но об этом ниже. Поскольку вокруг этого романа в литературе о Маяковском в свое время возник скандал, и сама Яковлева заметила, что опубликованные в «Огоньке» 1968 год письма к матери стилизованы, это относилось к сюсюканью, приводилось нехарактерное для нее слово «мамуленька», то приведем цитаты из ее позднейших признаний, не расходящиеся с главным содержанием этих писем, а лишь подтверждающие их. Эти признания записаны Геннадием Шмаковым, писателем, дружившим с Татьяной Яковлевой уже в Соединенных Штатах, где она проживала все послевоенные десятилетия, будучи замужем за очень состоятельным человеком. Скончалась Татьяна Алексеевна в 1991 году. Из признания Яковлевой следует, что познакомила их с Маяковским Эльза Триоле, сестра Лили Юрьевны, чтобы ему было не так скучно в Париже. Знакомство действительно произошло на квартире доктора Симона. На вопрос Шмакова, знала ли она стихи Маяковского до знакомства с ним, Яковлева ответила: «Конечно, знала, я же из России, и даже читала их красноармейцам». Ее поразила элегантность Маяковского, его мощь. Видимо, хорошо смотрелась эта пара. Когда мы шли по улице, то все оборачивались. Об этом же говорит Эльза Триоле. Татьяна сразу почувствовала необыкновенное притяжение к ней Маяковского. Я прекрасно отдавала себе отчет, что все в его жизни переменилось. Почувствовала это и Эльза, познакомившая их. Она была в восторге. У Тани будет флирт. Она думала, ничего серьезного не будет. Пойдем несколько раз в синема, пообедаем и так далее. Она ничего не ожидала такого. Но когда услышала ураган, огонь, вода подступают в рокоте, кто сумеет совладать? Можете, попробуйте. Тогда Эльза пришла в ужас. Это было как удар по голове. Она совершенно не знала, как оправдаться перед сестрой. Маяковский сказал, что он не собирается скрывать от Лили эту историю. Он и не скрывал. Он, как приехал в Москву, стал ей читать стихи. Заметим, что никогда до этого ни одной из женщин, которыми он увлекался, Маяковский не посвящал своих стихов. Только ей, Лили Юрьевне. Все написанное. Это был роман. Мы виделись каждый день. О чем говорили? О литературе, о поэзии. Наконец, я его полюбила. Первый человек, которого я полюбила по-настоящему, был он. В ее глазах, в ее понимании, он был политическим поэтом по надобности, но был лирическим поэтом по призванию. И еще. Он был рад, что мне удалось уехать. Он понимал, что это было физически необходимо. В моем отъезде не было ничего политического. У Яковлевой были зачатки туберкулеза, и она лечилась на юге Франции. На настойчивые вопросы, чем же все-таки покорил ее Маяковский, Татьяна говорит о его необычайном остроумии, обаянии, что он был человеком колоссального сексапила, и вообще, он мне не нравился, я его полюбила. И, пожалуй, еще две фразы, сказанные о ней Шмаковым. О чем бы она ни говорила, она сводит разговор к нему. Маяковский — мужчина ее жизни. А теперь ближе к развязке.